«О, Господи!» — с внезапным ощущением близкого и вполне доступного счастья встрепенулась Кира. «Да что ж я мучаюсь-то, скажите на милость? Вон же обувь, одежда. Я сейчас куплю что-нибудь человеческое на ноги немедленно, а Алка, если появится, пусть ждет. Ничего не треснет». Она рванулась к двери в обувь-одежду, находившуюся в 2 метрах от входа в отделение, однако ее ожидало сильнейшее разочарование. Дверь оказалась запертой на засов с висячим амбарным замком. И Кира вспомнила, что за всю неделю отдыха ни разу не видела ее открытой. «Могучий!» 4-угольный сержант с жовто-блакитными лычками на погонах, знак принадлежности к радянской милиции великой и древней незалежной страны Хохляндии, заметив огорчение на Кирином лице, любезно расшифровал содержание выцветшей до однородной белизны записки, прикрепленной чуть выше засова. «Ушла на базу». Кира взглянула на сержанта неодобрительно. Судя по виду записки, продавщица обуви, одежды ушла на базу в непредставимо давние времена, столь давние, что впору было объявить всесоюзный розыск, а не торчать тут, подпирая и без того крепкие стены, да болтая с девушками. Впрочем, вполне возможно, всесоюзный розыск и был некогда объявлен, но канул в лету вместе со всем союзом. «Ладно, ушла на базу, так ушла, слишком огорчаться не стоит. Вот появится когда-нибудь Алка, и они вместе добредут до универмага, это каких-нибудь 100 шагов. Кошмар! Но там уж наверняка сыщутся какие-нибудь босолапки для бедных Кириных ножек». Кира со стоном пошевелила пальцами. Конечно, легче сейчас пройти 100 шагов до универмага, чем 200 до дома, где они с Алкой снимали квартиру и где у Киры, конечно, были другие босоножки. «Еще минута, и я упаду с этих треклятых платформ», — с ужасом подумала Кира. Она стиснула зубы, но сквозь узкую щель прорвался невольный смешок. Алка собиралась произвести фурор. Появиться не одна, а с новым кавалером. «Увидишь, упадешь», — было торжественно обещано. Кира в сомнении покачала головой, но даже это слабое движение едва не сбило ее с ног. Кто-то вкрадчиво кашлянул рядышком, и Кира увидела того самого сержанта. «Устали, барышня?» — задушевно спросил он. «Может, присядете?» «Туточки, близехонько, в холодочке». Он сделал широкий жест в сторону гостеприимно распахнутой милицейской двери. Кира несколько опешила, однако почти сразу углядела 2 полуразвалившихся деревянных ящика, лежащих под общипанным кипарисом и выполнявших роль садовых скамеек. Значит, сержант под словом «присесть» не подразумевал ничего такого. Однако, судя по запаху, местечко «туточки в холодочке» частенько исполняло также роль общественного туалета. Поэтому Кира ответила сержанту сдержанной улыбкой и демонстративно поглядела на запястье, отягощенное американским золотом. «Некогда, мол, мне тут рассиживать». А между тем «Ролекс» показывал уже 17:30. «Нет, я все понимаю. Новая любовь, красоты Карадага, то-се, но не до такой же степени», — сердито фыркнула Кира и сделала несколько мучительных шагов по аллейке, пытаясь избавиться от пристального милицейского взгляда в середину груди. Казалось, тот пытается выяснить, имеется ли под Кириным топиком лифчик или нет. Причем вид у сержанта был такой, будто он не прочь от визуального контакта перейти к тактильному. Кира на всякий случай сделала суровое лицо.